Келвин вернулся в пансион лишь в 9 часов. Ревизоры работали долго, и ему пришлось оставаться в банке до тех пор, пока они не решили завершить проверку завтра. Он тихо открыл входную дверь, до него донесся привычный звук телевизора, и Келвин догадался, что майор Харди и мисс Пирсон предаются ежевечернему развлечению, оказывавшему на них снотворный эффект. Он перекусил с ревизорами и теперь пребывал в относительном спокойствии. Келвин быстро поднялся по лестнице к себе в номер, закрыл дверь, снял пальто, сорвал с себя галстук и устроился в кресле. Он радовался тому, что его нервы оказались достаточно крепкими. День выдался напряженный. Теперь Келвин рассуждал о том, много ли успел сделать Истон. Когда агент ФБР позвонил ему, Келвин быстро сообразил, что этот человек не представляет опасности. Он ожидал встретить более сильного противника. Внешний вид короткого, полного, лысеющего детектива успокоил Келвина и вернул ему уверенность в себе. Но он почувствовал, что если Истон, похоже, недостаточно компетентен, то Треверса сбрасывать со счетов нельзя. Этот молодой человек весьма проницателен и честолюбив. Его следует остерегаться. Келвин зажег сигарету, потом открыл шкаф и вытащил бутылку виски. Она была пустой. Он долго смотрел на бутылку. Лицо его внезапно стало злым, глаза заблестели. Утром бутылка была почти полной. Он мог догадаться, кто выпил виски. «Она должна умереть», — беззвучно произнес он. «Я не могу оставить в живых эту пьяницу. Чего я жду? Избавиться от нее этим же вечером. Она изрядно накачалась». Они решат, что Кит потеряла сознание и утонула. Да, сегодня вечером. Он медленно встал и пошел к внутренней двери. Открыл ее и зашел в соседнюю комнату. Кит лежала на кровати в голубом пеньюаре, полы которого разошлись, обнажив длинные стройные ноги. Оторвав голову от подушки, Кит посмотрела на Келвина. «Привет, убийца!» — сказала она. «Удивительно, что ты захотел меня увидеть. Как у тебя на душе?» Он притворил за собой дверь, шагнул к изножью кровати и уставился на Кит. «Тебя что-нибудь мучает?» — спросила она. Глаза ее блестели сильнее, чем когда-либо. «Уж, конечно, не совесть», — добавила Кит. — Ты видела Истона? — обманчиво мягким голосом спросил Келвин. — Да. Но он тебя не тревожит, верно? Толстый, похотливый дурак пожирал меня взглядом. Ни о чем другом, кроме моего тела, он и не думал. — Уверена? Узкие губы Келвина скривились в усмешке. — Согласен. Истон — пустое место. Но он, видно, решил, что пьяница — легкая добыча. Ее лицо перекосило внезапно ярость. — Что тебе нужно? Говори скорее и проваливай. — Я нашел замену Элис, — произнес Келвин, подходя к креслу и садясь в него. — Это представляет для тебя интерес. Кит, приподнявшись, оперлась о локоть. — Почему? Какая новая гнусность родилась у тебя в мозгу? Келвин чарующе улыбнулся. — Ты сегодня видела Айрис? Кит замерла, глаза ее сузились. — Что ты хочешь сказать? — Она утром заходила ко мне в банк. — Айрис за тебя волнуется. Она сказала, что ты ее избегаешь в последнее время. Кит скинула ноги с кровати и села. В глазах ее застыл страх и негодование. — Я не позволю тебе обсуждать меня с Айрис. Понял? пронзительным голосом сказала она. «Ты не можешь нам это запретить», — отозвался Келвин. «С завтрашнего дня Айрис работает у меня. Она заменит Элис». Кит, побледнев, посмотрела на него в упор. «Нет, я не позволю», — в бешенстве закричала она. «Работать с таким дьяволом, как ты, не допущу». «Не допустишь?» — Келвин зажег сигарету. «Вряд ли тебе удастся. Она сама хочет перейти в банк. Как ты ее остановишь? Почему бы ей не поработать со своим будущим отчимом?» «Чтобы она оказалась рядом с таким подонком, как ты?» — выпалила Кит. «Я знаю, что ты способен сделать с ней с помощью своего коварного обаяния». Келвин улыбнулся. «Послушай, не смеши меня». Выражение его лица внезапно изменилось. Он бросил на Кит свирепый взгляд. «Ты что, пьяная дура, не понимаешь, зачем она нужна мне в банке? Я буду в курсе всего, что задумает ее приятель. Не ошибайся на его счет. Он умен и опасен. И еще. Для нас обоих важно, чтобы в банке работала она, а не посторонний человек. Чужой может в мое отсутствие натолкнуться на деньги, и я об этом не узнаю. Вряд ли он нашел бы их, но я не могу рисковать. Если нам не повезет, и Айрис обнаружит их, не отправит же она свою мать в газовую камеру. Пусть лучше произойдет это, чем она попадет в твои лапы, — сказала Кит, с яростью посмотрев на Келвина. — Она не будет у тебя работать. Это мое последнее слово. А теперь убирайся. Келвин пристально посмотрел на Кит. Лицо его стало бесстрастным. Слегка пожав своими мощными плечами, он встал и вернулся к себе в номер. Келвин услышал за спиной щелчок замка. Он 20 минут просидел без движения, мурлыча себе под нос. Потом внезапно поднялся, затаил дыхание. Ничего не услышав, тихо вышел в коридор и направился в ванную. Оказавшись в ванной, закрыл за собой дверь. Осмотрел маленькую непрочную задвижку. Замка не было. Но он потрогал шпингалет пальцем, извлек из кармана перочинный нож и ослабил 4 крохотных шурупа. Потом выдвинул язычок задвижки и потянул дверь. Шпингалет удерживал ее, но не слишком надежно. Он понял, что сильный удар сорвет задвижку. Довольный, он вернулся к себе в комнату. Замкнувшись, прошел к шкафу и вытащил коробку с шарами для гольфа. Засунул 4 шара в старый носок. Помахал им. Это было опасное и эффективное оружие. Он сел и стал ждать. Его план был прост и надежен. Кит сейчас пьяна. Убедившись, что она в ванной, он сорвет задвижку, ударит женщину по голове импровизированной дубинкой и подержит Кит под водой, пока она не захлебнется. Тело он оставит в ванной, пусть его обнаружит Фло. Поскольку шпингалет держится на честном слове, полиция решит, что его сорвало Фло. Да, все просто и надежно. Но на всякий случай стоит запастись алиби. Оставив носок с шарами на кровати, он спустился вниз. Телевизор работал. Услышав пальбу, Келвин понял, что старики наслаждаются очередным боевиком. Он подошел к двери затемненной комнаты. «Извините, что мешаю вам», — сказал он. «Я иду в гараж, неполадки в машине. Если будут звонить, вы не могли бы позвать меня?» Майор Харди оторвал взгляд от экрана. «Конечно, мой дорогой», — сказал он. «Нет новостей насчет Элис?» «Пока нет. Я вам немедленно сообщу, если узнаю что-то», — сказал Келвин, уходя. Он прошел в гараж, закатал рукава и быстро вывернул свечи из двигателя. Работая, Келвин с невозмутимым видом напевал себе под нос. Зачистив электроды, он положил свечи на верстак и тихо вернулся в дом. Поднялся по лестнице и зашел в свою комнату. Стрелки часов приближались к половине одиннадцатого. Шумный фильм про гангстеров продлится еще полчаса. Если Кит успеет закричать, старики ее не услышат. Келвин сел с самодельной дубинкой в руке и стал ждать. Минуты тянулись медленно. В половине одиннадцатого он подумал, вдруг Кит так опьянела, что не в силах принимать ванну. Она могла заснуть. Он встал и подошел к внутренней двери. Прижавшись ухом к деревянной панели, стал слушать. Но ничего не услышал. Келвин испытал соблазн проверить, заперта ли дверь, но он боялся насторожить Кит. Вернулся в кресло и снова опустился в него. «Этот вечер не последний», — сказал себе Келвин. «Однако с каждым днем опасность возрастает». Он закурил. Снизу доносился слабый звук телевизора. Келвин взглянул на часы, и тут он услышал донесшийся из соседней комнаты шум. Келвин вскочил, прислушался. Кит ходила по комнате. Потом скрипнула дверь, и Келвин понял, что Кит направилась по коридору в ванную. Вскоре дверь в ванной захлопнулась.